Я слышал о нем, я сразу понял, что хочет директор. Весь разговор был затеян только для того, чтобы выманить у меня информацию. Все сказанное в суде может быть использовано против вас, а я, похоже, именно на суде. На суде за хладнокровное убийство старшеклассника. А это кто? Спросил я, показав на череп над дверью. Единственный, прикрепленный к щиту и подписанный именем Альбуса Дамблдора. Китайский Тянь Лун, более известный как Небесный Дракон. Директор поудобнее уселся в кресло. Самое опасное существо в мире. Небесные стражи по легенде охраняют чертоги богов и питаются их силой. Поистине ужасающие создания. Почти бессмертные. Кажется, он решил меня запугать. И у него это, черт возьми, получилось. Расскажи, Гарри, что произошло в коридоре. Голубые глаза смотрели на меня спокойным, да жути спокойным, взглядом. Профессор Блэк организовала чаепитие. Когда пришла пора возвращаться, на нас в коридоре напали трое Уизли и их друг Ли Джордан. Они выпустили удушающий газ, когда мы не смогли сопротивляться. Они начали пытать нас заклятием Круциатус. В какой-то момент я не выдержал и убил одного из них. Я не знал, в кого я направил палочку, так что Джордан умер случайно. Не знаю, почему я решил рассказать профессору правду. Артефакты лежали спокойно, не подавая признаков ментальной атаки. Если он и влез мне в голову, то сделал это очень незаметно. Откуда ты знаешь, каким заклинанием пользовались твои обидчики? Дамблдор задал вопрос, ответа на который у меня не было. Я хотел соврать, что вспомнил, как Волдеморт убил моих родителей и применил то же заклинание. Но к вопросу про Круциатус я был точно не готов. Первокурсник вообще не должен знать о там проклятии, тем более, его опознать. Они сказали его название, симпровизировал я, представляя себе Долорес Амбридж в этом же кабинете. Заклятие Круциатус развяжет вам рот. Тогда, откуда ты знаешь, как применять убивающее заклинание? Кто тебе рассказал? Директор подался вперед, и я четко почувствовал, как в мой мозг вторгаются. Кольцо на руке засветилось ярким, насыщенным голубым светом. Я видел мои родители, мысли путались, я не мог сосредоточиться и сказать что-то осознанное. Пора уйти в оборону. Представить чистое озеро, полное спокойствие, образ озера в лесу, успокаивающий меня в обычное время, не помогал. Озеро, нужно представить озеро. И тут мне в голову пришла картинка озера с отражением замка с борта лодки. Звездное небо, отзеркаленное на водную гладь, величественный замок и маленькие лодочки с фонариками на носу. Мысли вставали на место, сознание успокоилось, а я плыл по водной глади к школе чародейства. Хаем, Дамблдор поглаживал бороду, откинувшись на спинку. Мальчик мой, ты занимался окклюменцией, у тебя талант. Да, сэр, а твоя ненависть к семейству Уизли подпитала заклинание. Удивительно, но стечение обстоятельств помогло тебе выжить. Запомнить момент смерти матери и даже заклинание, которое произнес темный лорд. Дамблдор уже не смотрел на меня. Похоже, у меня получилось, и он поверил. Я чувствую, что у тебя много вопросов ко мне. Да, сэр, я хотел спросить, что со мной случилось, после, после того, как я убил Джордана. Хладнокровие тебе не занимать, усмехнулся директор. Это хорошо, я всячески делал вид, что напуган, хоть это и не было правдой, и мне было интересно почему. Ты хорошо притворяешься, но за долгую жизнь я научился читать эмоции других людей, особенно, детей. Дамблдор поднял и подошел к одному из шкафчиков. Убивающее заклятие. Как ты думаешь, почему оно приписано к непростительным? Ну, оно же убивает, ответил я уже спокойно. Если меня раскусили, продолжать игру не было смысла. Рассекающие тоже убивает, им можно отрезать голову. Достаточно сильное оглушающее может отправить человека в кому. Взрывной и просто разнесет тело на кусочки. Да и вообще, в мире магии десятки способов убить. Я не знаю, сэр, честно ответил я. Похвально, что ты это признаешь. Все дело в принципе работы. Отнимая жизнь у другого человека, ты забираешь себе частичку его силы. Убитый тобой мальчик был молод и здоров, так что ты сразу же исцелился, причем не только физически, но и духовно. Мистер Джордан был очень спокойным человеком, так что на некоторое время ты приобрел его хладнокровие. Дамблдор прошелся по кабинету, рассматривая трофеи и разные полочки. Заклятие боли, которое ты мог на себе сегодня прочувствовать, приносит магу столько же удовольствия, сколько боли чувствует его жертва. Оно похоже на наркотик, один раз попробуешь и не сможешь жить без пыток. А действие третьего, подчиняющего проклятия, постепенно высасывают волю из жертвы, делая из нее твоего послушного раба. Уизли использовали Круциатус, сэр, они же теперь будут, начал было я после небольшой паузы. К сожалению, я спал, когда сработало оповещение о смерти ученика, так что я не успел активировать барьер и они успели использовать порт-ключ и покинуть школу. Но не волнуйся, больше они тебя не потревожат, проникнуть обратно они не смогут. А как они могут покинуть школу, если мы в другом мире? Спросил я, ибо изначально хотел перевести разговор на тему местонахождения замка. Гарри, твои попытки манипулировать разговором смехотворны. Лицо Дамблдора не выражало никаких эмоций. Но я расскажу. Школа не находится в другом мире. Единственный предполагаемый портал между мирами надежно спрятан в подземельях Министерства магии. Школа – это всего лишь клочок поверхности, вырванный из привычной системы координат. Мы все в том же мире, просто как будто скрыты за горизонтом, через который нельзя пройти. Например, ты замечал, что в школу легко пролетают совы. Эти умные животные видят мир по-своему и для них нет преграды, так что они могут легко пролететь прямо на территорию. А как же тогда ощущения, которые вызывают дементоры около Азкабана? Хороший вопрос. Это ничего более, чем дополнительная степень защиты. Ведь замок отделялся во время войны, и у врага могли быть анимаги-совы. Если бы такой диверсант проник на территорию и записал координаты для порт-ключа, то все было бы бессмысленно. Так что мы с моим другом решили, что замок должен плавать по миру, чтобы постоянно сбрасывать метки для ключей. Ясно, я не знал, что еще могу спросить у директора, вопросы хоть и были, но задавать их на первом курсе было бы странно. А можете вернуть мне мою палочку? Сначала, Гарри, ты должен мне поклясться, что не будешь больше использовать непростительные заклинания. Жизнь в волшебном мире опасная штука, да и я тебе не отец. Так что ты должен пообещать, что не будешь применять запрещенную магию против учеников и профессоров в школе безопасности для твоей жизни. Да, конечно, я обещаю. После моих слов вокруг моей шеи образовался зеленый браслет, постепенно сжимавшийся, пока не впитался в горло. Нарушать магическую клятву нельзя, Гарри. Последствия будут для тебя очень болезненные. Дамблдор протянул мне палочку, мило улыбаясь. Ты развел меня, старый козел, подумал я, и лишь кивнул, продолжая ощупывать кожу. А теперь иди, твоих друзей уже доставили в лазарет, с ними все будет хорошо. Кивнул мне директор, показывая, что разговор закончен. Покинув кабинет, я, перебирая ватными ногами, поплелся в случайную сторону. Мне все еще не верилось, что Дамблдор не убил меня сразу же, как проник в мои мысли. Что он там нашел? Докопался ли до моей прошлой жизни? Все эти вопросы я не мог разрешить, так что приходится надеяться, что я смогу дожить до конца обучения, а затем просто исчезну, забравшись куда-нибудь за тысячи щитов. Не заметив как, я оказался у дверей больничного крыла. Оказалось, что мы с директором говорили приличное количество времени, так что мадам Помфри уже успела обработать все раны и оставить учеников отдыхать. Ну или просто забила на все и легла спать, ибо других объяснений, почему в палате было тихо, я не видел. Пройдя через незапертую дверь, я увидел всех девятерых друзей, сидящих вместе на одной из кроватей. Видимо, кто-то из них расставил заглушающие чары, так что я не слышал голосов. Меня, стоило пройти через ворота, сразу же заметили. Как только все 18 глаз уставились на Гарри, в помещении стало по-настоящему тихо. Поиграв в гляделки несколько секунд, Лита подозвала меня жестом руки. Она единственная, кто лежал в постели, так что все остальные столпились вокруг и расселись на матрасе. Драко, как полагается порядочному жениху в подобной ситуации, держал девочку за руку. Я, начал было я, хоть совсем не знал, что в такой ситуации сказать. Спасибо, просто ответила Лита и с болью улыбнулась. Ребята рассказали, что тогда происходило. Я ничего не помню после пары кругов пыток, так что, возможно, ты спас мне жизнь. Любой бы так поступил, чуть смутившись, ответил я. Откуда ты знаешь убивающие заклинания? Спросил меня Эд. Судя по пересеченным на мне взглядам, этот вопрос волновал тут всех. Я вспомнил, как умерла моя мама. Если уж смог соврать Дамблдору, то придется придерживать этой версии событий до конца. И я просто так хотел его убить, что оно само вырвалось. Да, это было жестко для 11-летнего мальчика, и меня могут легко записать в сумасшедшие, но я тут вообще-то убил человека, так что мне простительно. А научишь нас?» – спросил Драко, и все вокруг закивали. Видимо, они собирались спросить меня об этом и именно это обсуждали до моего прихода. «Черт, я бы и не против начать собирать своих пожирателей смерти, но Дамблдор заключил со мной клятву. Я подумаю, но, скорее всего, нет, я не хочу остаток дней провести в Азкабане. Кстати, а что тебе говорил директор?» Со страхом в голосе спросила Панси. «Директора все ученики боялись как огня. Как раз об этом мы и говорили. Я не могу больше использовать непростительные заклинания. Этот случай был исключением. Тут была угроза для моей и ваших жизней». Разговор, непринужденно потекший после этого, продлился до глубокой ночи. Я совсем забыл, что комендантский час уже прошел и мне нужно быть в гостиной, так что, чтобы не попадаться на глаза кому не нужно, я решил притвориться, что очень устал и остаться с друзьями в больничном крыле. Глава 12. Интерлюдия. Дамблдор до ночи ходил по кабинету из стороны в сторону, иногда подходя и поглаживая птичку на жердочке. Юный Гарри Поттер, который должен был сыграть всего лишь маленькую роль в большой игре, начал подавать большие надежды. Дамблдор не любил выбрасывать своих людей за борт, ведь однажды спасенный будет благодарен тебе до конца своих дней. Роль Поттера, задуманная изначально и заканчивающаяся уже в самое ближайшее время, может быть и пересмотрена. Глупо отправлять в расход парнишку, из которого можно было бы вырастить настоящую машину смерти. Не свести ли его с грозным глазом? Проснувшись в половине восьмого от возни за соседним пологом, я медленно поднялся с кровати. Рядом, на тумбочке, стоял стакан с желтой яркой жидкостью. Поставить его тут могла только мадам Помфри, так что я уже обнаружен. Услышав, что пациент проснулся, медик высунулась из-за белой ткани и кивнула. Не до конца проснувшись, я уселся на край кровати и залип в ползущего по полу жучка. «Доброе утро, мистер Поттер», – поздоровалась врач, подходя ко мне. «Ваш декан предупреждала, что вы можете зайти. Физически вы полностью здоровы, только сильное утомление. Что вы вчера такого наколдовали, чтобы так сильно устать?» Причитания доктора показали, что использованное мной заклинание осталось в тайне и никто ничего никому не сообщал. Честно сказать, я этому был несказанно рад. Все-таки, нечасто даже в этой чокнутой школе первокурсники убивают других учеников. Вон, даже Дамблдор вылез из своего убежища и прибежал на помощь. Ладно, пора уже вставать. Раз я раскрыл часть своих сил, то нужно еще активнее насесть на тренировки. По наставлению мадам Помфри я выпил зелье и сразу почувствовал себя гораздо лучше. Силы наполнили организм и сонливость ушла. Бодрящее зелье, профессор Снейп в этом году приготовил отменные снадобья. Заметив мою реакцию, сказала врач. Так, теперь на выход. У меня еще куча работы. Будешь уходить, забери с собой друзей. Мистер Блэк и мисс Лестриндж пробудут у меня до вечера, а остальные свободны. Все слышали. Никакого уважения к больным, подумал я и пошел к выходу из палаты. Вслед за мной стали собираться остальные ребята, и через 10 минут мы всей толпой направились на завтрак. После приема пищи, разойдясь кто куда, мы вернулись к обычной школьной жизни. Благо, сегодня не было ни Малефики, ни трансфигурации, ни этики, так что встреча с профессорами, видевшими последствия моего колдовства, откладывалась. Полив, прополов и зарисовав листья железноствольного тмина, простейшего препарата от головной боли на травологии, а затем написав 3 листа конспектов на двойном уроке защиты от темных искусств о домашних вредителях, я пришел в гостиную и занял уже привычный столик. Со мной остался только Дин Томас. Невилл куда-то умотал по поручению профессора Стебель, а эти лита должны быть выписаны только к самому отбою. От ран друзей не осталось практически ничего, кроме неприятных воспоминаний и покалываний в случайных местах кожи. Как сказала наш школьный врач, нам повезло, что пытками занимались только третьекурсники, а не взрослые перси. Ему бы хватило сил, чтобы Круциатус добрался до костей и внутренних органов. Тогда, ночью в постели и парой зелий мы бы не отделались. А про мое исцеление она вообще ничего не говорила, видимо решила, что я заклятию не подвергался. К тому времени, как мы выполнили все домашние задания к следующей неделе, вернулись наиболее пострадавшие друзья, устало плюхнувшись на привычные места. «Как хорошо в гостиной без этих тварей!» — воскликнула Лита, как только ее тело погрузилось в мягкую ткань. «И правда, не нужно думать, что тебе прилетит проклятие в спину», — подтвердил Эд. «Честно сказать, я с ними был полностью солидарен. Этот месяц я провел в постоянном напряжении, но тренировки стоит продолжить, добавил я, отпивая горячий мятно-карамельный чай. Странное сочетание, я тоже так подумал, но в целом неплохо. Вообще, школа просто ломилась от сортов чая, шоколада и кофе, и я взял себе цель до конца года попробовать и составить рейтинг лучших и худших напитков. Конечно, теперь это еще важнее. Уизли встали на тропу войны, рассуждал Эд. Странно, раньше они так нагло не действовали, по крайней мере я не слышала, чтобы прямо нападали на людей. Лита тоже взяла себе напиток и уже доставала тетради и свитки с домашним заданием. «Почему-то у меня очень плохое предчувствие», — сказал я, думая о событиях канона и как они могут подстроиться под этот мир. «Интуиция волшебника часто граничит с предвидением. Ты уверен?» «Нет, я не уверен, но будто что-то должно произойти, что-то очень важное. На самом деле, хоть я и ляпнул про предчувствие неосознанно, но решил предупредить друзей, чтобы были начеку. Все-таки, я не хочу лишиться их только потому, что забил на все и расслабился. Я оставил друзьям свои домашние задания и пошел спать. С утра еще осталась невосполненная усталость, так что как только голова коснулась подушки, я сразу же вырубился и проспал до самого утра. А ведь интуиция и правда трубила об опасности с момента попадания в школу. Первым уроком следующего дня была защита от темных искусств, а за ней каскадом шли трансфигурация, чары и малифика. Так что помахать палочкой, держа в голове всякие формулы, придется немало. Вообще, все три предмета мне нравились, а вот защита не очень. Профессор Кверрелл, носящий свой отвратительный, нестиранный уже десяток лет и пропахший гнилым мясом и чесноком, тюрбан, мало того, что заикался как в каноне, так еще и шипел на каждом согласном звуке. По итогу, слушать его речь просто не получалось, я, как и половина класса, ничего не понимали, а ему было совершенно наплевать, будто нас в классе и нет. Стеклянный взгляд, бледная кожа, полное отсутствие мимики и лишних движений. Как Дамблдор вообще мог взять на работу нечто подобное? Он даже на человека не похож. Предмет сам по себе тоже не был чем-то хоть немного интересным. Первый год был частично посвящен простейшим защитным чарам, которые мы с друзьями освоили за первые три тренировки. А вторая половина года должна была уйти на простейших волшебных существ, почти что безобидных для людей. Так что, прочитав учебник, мы просто по сути на уроке ничего не делали. Хотя дополнительная отработка чар всегда шла на пользу, так что грех жаловаться. Ну а в открытую филонить у Кверрелла было просто опасно для здоровья. Однажды, когда одна из одноклассниц, подумав, что профессор не видит, съела взятый с завтрака тост, это полумертвое тело мгновенно отреагировало, околдовав беднягу бесконечной рвотой. В итоге, она полчаса, заливаясь слезами и истекая желчью, добиралась до больничного крыла, и через два дня покинула Хогвартс. Отсидев целый час теории, а сегодня по расписанию и не планировалась практика, и написав немного о плотоядных слизнях, опасных для человека только если он уснет на грядке, мы, наконец, вышли из кабинета и двинулись наверх к классу декана. Это должна была быть моя первая встреча с кошкой после инцидента, так что я слегка нервничал, хоть и понимал, что если у Дамблдора ко мне претензий нет, то у его подопечных тоже не найдется что сказать, даже если будет желание. Урок, начавшийся с переклички и проверки домашнего задания, проходил вполне обыденно. МакГонагалл рассказывала о превращении металлов, а затем отвела нам полчаса на практическую часть. В принципе, задание было простое. Нужно было понимать, что такое плотность вещества и работать в основном с ней. Форма при этом была не так важна. Я справился с заданием с пятой или шестой попытки, заслужив кивок от профессора. Отложив получившийся кусочек трансфигурированного золота, я стал смотреть за другими учениками. Эд выполнил практику раньше всех, как, собственно, и всегда, превращения у него получались лучше всего. Лита тоже не отставала, а следом за ней справился и Невилл. Также, быстро получилось у Дина и Лаванды. Остальные либо справлялись медленнее, либо их превращения были недостаточно качественными. Фей, сидящая в соседнем ряду, после очередной неудачной попытки, стал рассматривать мой кусочек металла, и, заметив, что я проследил ее взгляд, грустно вздохнула. Оглянувшись на декана, я наклонился к девочке и прошептал: «Попробуй закрыть глаза и интуицией почувствовать кусочек перед собой». «Как это?» — спросила она, удивившись, но также шепотом. Смотри, я взял лежащую на столе палочку и направил ее в сторону стола однокурсницы, закрыл глаза и представил в голове картинку из воспоминания секундной давности. Соседняя парта, маленький слиток, который мне нужно сжать. С закрытыми глазами я начал выводить нужное заклинание рукой, чтобы в последний момент открыть их и направить чары точнее. Как вдруг палочка вырвалась из моих рук, а по телу пробежала волна, схожая с сильным ударом. Правда, при этом я остался сидеть на своем месте. Оглянувшись, я сразу встретился взглядом с испуганным лицом профессора, в правой руке которой была ее палочка с дымящимся после применения заклятия кончиком, направленная мне в грудь, а в левой моя палочка с пером феникса. Весь класс замер, переводя взгляды с меня на профессора и обратно. При этом ни я, ни профессор не знали, как на эту ситуацию реагировать. Многие из одноклассников даже не догадывались, куда исчезли сразу 5 учеников факультета и что случилось позапрошлым вечером. Молчание затянулось, когда декан опустила оружие и медленно вернула мне мою палочку. «Вы ведь хотели помочь мисс Данбар с выполнением практического упражнения, не так ли?» Со смесью надежды и, кажется, отчаяния, спросила заместитель директора. Я только кивнул в ответ, сразу поняв, чем была вызвана такая реакция преподавателя. Видимо, слов Дамблдора о моей вменяемости, а подобный разговор точно был после моего ухода, старой ведьме не хватило. Продолжайте выполнение задания, пока ваша заготовка не будет похожа хотя бы на золото низкой пробы, на обед никто не пойдет. Уже закончившие ученики могут помочь с отработкой отстающим, но только если те смогут повторить превращение самостоятельно. Профессор развернулась и села за свой стол, начав что-то писать длинным гусиным пером. Я же вернулся к Фей, продолжив прерванное объяснение. Девочка вполне способная, так что уже через 2 минуты у нее на столе лежал неплохой кусочек золота. На вопрос, почему волшебники не могут наколдовать себе сколько угодно галеонов, заданный кем-то с задних парт, полкласса только разочарованно покачали головами. Ведь трансфигурация явление временное и через всего пару часов галеоны вернутся в обычное состояние. Да и у гоблинов для этого есть свои методы отслеживания и наказаний. Профессор Кроу никак не акцентировал внимание на моих, если так можно выразиться, успехах в покорении сложных проклятий. Только подстегнул, когда у меня не получилось с первого раза применить парализующие на манекене. Неожиданно слабо, мистер Поттер, с приторной улыбкой сказал он. Я ожидал большего, эти чары ведь невероятно простые. Да, вот только у меня больше проблем не с самим заклинанием, оно и правда очень простое, а скорее с попаданием в цель. На короткой дистанции это не так важно, а вот на дальней, когда приходится не только выпустить луч в примерном направлении цели, но еще и контролировать его полет. В общем, не так просто, как кажется. Кстати, если судить по теоретическому материалу, то убивающее проклятие будет попадать в цель с любого расстояния, так как оно направлено не то что на тело человека, а вообще на его душу. Хотя принцип действия мне все еще оставался непонятен, и я точно собирался это выяснить в ближайшее время, если найду способ как, не убивая никого. Кстати, о договоре с Дамблдором. Как и любой здравомыслящий человек в моей ситуации, я сразу же начал думать о том, как при надобности обойти клятву. Ибо хоть у меня и была возможность делать что угодно, если это угрожало моей жизни, но все же я хотел иметь полную свободу, просто на всякий случай. И вместе с размышлениями о принципе действия клятвы с Дамблдором, мне хотелось бы больше узнать о запрете на применение волшебства несовершеннолетними вне школы. Так как я не собирался возвращаться к Дурслям, мне нужно было либо напроситься в гости к друзьям на все лето, а это надо начать прощупывать уже сейчас, чтобы потом не было поздно, либо найти способ свободно колдовать. Как вариант, не уверен, что рабочий, найти новую палочку. Возможно, слежение привязано не к человеку, а к его палочке. Еще один вариант, это колдовать в скрытом от наблюдения месте, у меня таким мог послужить Минор. Тогда возникает вопрос, как министерство следит за детьми из волшебных семей, ведь они живут в Минорах и вокруг них взрослые маги. Не думаю, что все семьи так уж чтят традиции и не плюют на правила, но все же к детской магии относятся серьезно. Ну и третий вариант, это то, что я не могу колдовать без слежки в принципе. Чем и где бы я ни взмахнул, отдел магического правопорядка узнает и меня выкинут из школы. Последним уроком была этика с профессором Блэк. Ничего особенного, пару сочувствующих взглядов от бабушки Эда, Пару вопросов ему и Лите о самочувствии в принципе все. Сам предмет же мы по сути сдали, посетив ее прием. Там, соблюдя все формальности и правила этикета, каждый доказал, что способен вести себя так, как того требует ситуация. К тому же, мы позавчера показали, что чтим традиции и уважительно относимся к устоям волшебного мира. Так что главная цель курса была достигнута, и Вальпурга переключилась на наших сокурсников. Вообще, ее рассказы и объяснения были очень даже интересным материалом. Если убрать из-под нее политически-этническую подоплеку, основанную на классовом расслоении, это была та же история магии, только с большим акцентом на людей, а не события. Глава 13. Квиддич. Шестая суббота выдалась солнечным погожим днем. В гостиной факультета творился сущий ад, люди носились из стороны в сторону, что-то кричали и желали друг другу удачи. Чем вызван такой ажиотаж? Все просто, сегодня проходит набор в команду факультета по квиддичу. Учитывая, сколько в школе учатся людей, семерка игроков мгновенно получают статус идолов, так что кандидатов на место просто море. Для первокурсников путь в команду закрыт окончательно и бесповоротно. Связано это в первую очередь с безопасностью. Все-таки, игра эта достаточно контактная и жесткая. Не каждый первокурсник переживет прямое попадание бладжера или падение с десятка метров. Однако, для нас этот день также не проходит зазря. Сегодня у нашего курса будет первый урок полетов на метле. В то время, как отбор проходит команда Слизерина, у первого курса Гриффиндора проходит урок на соседнем поле. Затем, к мадам Трюк приходят первокурсники зеленых, а мы можем посетить отборочный матч своего факультета. В воскресенье то же самое происходит у воронов и барсуков. Почему сделано так, чтобы все ученики факультета смогли посмотреть свой отборочный матч? Во-первых, это невероятно зрелищно. В отличие от обычной игры 7-7, тут могут играть сразу 4 или даже больше команд по десятку игроков. Причем, играть тут должны все, кроме капитана и его зама, выступающих в роли судей. Если ты играл в команде в прошлом году, еще не факт, что пройдешь в этом. Такой замес происходит лишь один раз в год, и многие старшие настоятельно рекомендовали его посетить. Более того, посещать отборочные матчи могут только ученики того же факультета, то есть мы не могли прийти на тренировку к змеям или другим факультетам, как и они к нам. Наш урок по полетам должен был начаться в 10 утра, так что после раннего подъема в 8, у меня оставалась куча времени на завтрак и прокрастинацию. Эд уже встал и вместе с другими как будто взбесился. Блэка можно считать настоящим и искренним фанатом квиддича. Лите внешне было все равно, но я знал, что она не меньше кузена нервничала и еле сдерживала эмоции в предвкушении. Оба моих друга собирались участвовать в отборе на следующий год и активно подбивали меня на то же. Мне же хотелось, для начала, попробовать полетать на метле на уроке, прежде чем нырять в мясорубку в погоне за местом в команде. Время до урока пронеслось быстро, и вот, мы уже стоим перед двумя рядами метел, лежащих на земле. В отличие от моих воспоминаний о каноне, где в роли школьных метел выступали какие-то ободранные веники, тут лежали вполне неплохие летательные аппараты, чем-то смахивающие на каноничный нимбус. Было видно, что инвентарем пользуются уже не один год, но все равно, качество было куда лучше. «Вытяните руку над метлой и скажите «вверх», — сказала мадам Трюк, когда класс успокоился. «Вверх», — сказал я, и метла тут же прилетела мне в руку. То же самое произошло с Литой, Эдом и Фей. Что странно, почти никто, кроме нас четверых, так и не справился с заданием и был вынужден наклониться за метлой. Чуть позднее смог притянуть летательное средство Невилл Лысимус, и все. У нескольких человек метла немного покачалась из стороны в сторону, но осталась лежать на земле. Оседлайте метлу, оттолкнитесь от земли и пролетите немного вперед. Затем, направьте древко вниз и спуститесь на землю, сказала тренер, развернув нас спинами друг к другу. В итоге, мы стояли двумя колоннами и должны были лететь в разные стороны. Продумано, в отличие от канона. Бояться разбиться не нужно, метлы не поднимут вас больше, чем на 2 метра над землей. Чтобы убиться с такой высоты, вам придется постараться. Я, предоставленный сам себе, аккуратно толкнулся двумя ногами и подлетел в воздух. Как ни странно, сидеть на древке было удобно. У метлы, кажется, есть какое-то зачарование, выполняющее роль седла. Немного покачиваясь из стороны в сторону, я полетел вперед. В принципе, это было достаточно легко, чуть страшнее поездки на велосипеде, но не более. Единственное, что меня смущало, Это механизм подъема и спуска. Направлять рукоять было тяжело, но тоже не критично. Опустившись в паре метров от точки взлета, я услышал голос тренера. «Хорошо, мистер Поттер, вы можете присоединиться к друзьям в дальнем конце поля, пока я разбираюсь с вашими однокурсниками. Постарайтесь не убиться, за каждую травму я буду вычитать по четверть сотни очков». Кивнув, я перевел взгляд на дальний край. Там носились друг за другом эта элита, переворачиваясь в воздухе. Эти двое по полной использовали выделенные им 2 метра высоты, умудряясь делать даже сальто. Снова взлетев, я, уже увереннее, полетел к ним. С каждой секундой мандраж проходил, и я привыкал к полету. Конечно, до друзей мне еще далеко, но я уже точно летал лучше большинства сокурсников. «Гарри, это ведь твой первый полет?» — выкрикнула вопрос Лита, поворачиваясь ко мне и пригибаясь, разгоняя при этом метлу. «У тебя отлично получается, немного практики и будешь готов к отборочным», — добавил Эд. «Я пока еще не решил, посмотрим, что будет после обеда», — ответил я, сидя на метле и зависнув в воздухе. «Не хочешь сыграть в салки?» — предложила Лита и, коснувшись Эда, дернулась в противоположную сторону, мгновенно разгонясь. «Дам тебе 5 секунд форы, затем пощады не жди», — обратился ко мне Эд. Я, принимая правила игры, пригнулся к древку, разгоняя метлу. Чем больше я летал, тем приятнее и увереннее себя чувствовал в воздухе. Иногда друзья поддавались мне, и я умудрялся их осалить, но все же опыт в полетах играл огромную роль. В течение урока к нам присоединились Фэй, у которой летать сходу, как мне, не получилось, а также Симус, Дин и Невилл. Играть с ними было уже куда интереснее, чем с двумя профи, так что до обеда мы ни разу не слезли с метел, гоняясь друг за другом и развлекаясь, а в замок возвращались под завистливые, а иногда и злобные взгляды других одноклассников, чьих способностей не хватило, чтобы тренер отправил их в свободное плавание, вернее полет. Но в целом, нам было совершенно плевать. Во время учебы мы иногда поглядывали за успехами других учеников, и пришли к выводу, что если в конце года нам дадут тест чуть сложнее, чем простая проверочная прошлого урока, то не менее половины наших сокурсников покинут школу уже через пару часов. И это не говоря уже о магии, по каким-то непонятным мне причинам, маглорожденные поголовно не могут нормально использовать заклинания. То тут, то там, во время практики что-то взрывается, сверкают молнии или на кого-то насылается случайное проклятие. Но более частая проблема – это отсутствие каких-либо магических способностей. В то время, как по программе мы уже проходим трансфигурацию неоднородных предметов, некоторые до сих пор с трудом превращают кусочек дерева в камень или поднимают предмет тяжелее пера чарами левитации. Вообще, мне быстро стало плевать на других, учителя заваливают нас таким объемом работы, что времени иногда не хватает даже на собственную учебу, не говоря уже о какой-либо помощи другим. Если кто-то не справляется, то это только его проблемы и лезть в его дела. Мне не хочется. Единственные, кто вошел в наш клуб отличников, стали Дин Томас и Фей Данбар. Оба способные ученики, талантливые в своих дисциплинах. По итогу, наш коллектив выглядел так. Я, у которого лучше всего получались небоевые чары, Лита, гений Малифики, способная освоить за пару минут любое проклятие, даже из программы на пару лет вперед, Эд, особенно отличающийся в трансфигурации, Невилл, потомственный ботаник, Фэй, увлекающаяся зельями, Дин, обладающая отличной памятью, поэтому помнящий наизусть весь курс по истории магии и защите от темных искусств. Так вышло, что и в магии, и в полетах именно мы отличились лучше всех. Видимо, выражение, что талантливый человек талантлив во всем, имеет в магическом мире какой-то особый смысл. После обеда, на котором напряжение за нашим столом проскакивало небольшими электрическими разрядами в воздухе, весь факультет вывалил из замка и направился к стадиону. Еще один нюанс учебы в школе волшебства среди волшебников – коллективное волнение и другие эмоции можно в прямом смысле почувствовать или увидеть. Перед тем, как пойти с остальными наблюдать за матчем, мы поймали Малфоя и компанию, расспрашивая о том, как прошел их отбор. Из 43 участников 9 сейчас в больничном крыле, еще трое уже выписались, но им тоже досталось. В итоге сменилась почти вся команда, среди новичков есть даже второкурсник Ловец, рассказывал Драко с горящими глазами. Он, как и многие другие первокурсники, планировал попасть в команду в следующем году. Это было нечто, 5 команд по 8 игроков, сразу 6 бладжеров и 3 квафла, невероятная мясорубка. Причем играли до 3 пойманных с Нитчи и все 3 поймал Учи Акимба, новый ловец. На какой он был метле? Спросила Лита. Не знаю, я не рассмотрел, но точно на одном из последних нимбусов, может быть 1700 или 2000. Эй, мы сейчас опоздаем, тренировку сегодня никто не отменял, прервал я разговор и напомнил друзьям про встречу. Тут же мы поспешили к стадиону. От Гриффиндора выступило невероятные 80 участников. Кажется, почти четверть всего факультета решила попробовать силы на поле. Как и в случае с Слизерином, игроки собрались в команды по 8 человек, однако, запускать сразу 10 команд на поле никто не решился. Игры будут проходить одна за другой, сначала первые 5, затем вторая половина, и в конце концов соберется 2 команды по 10 игроков в каждой для финального отбора. Я был мало знаком с игроками, так что не особо акцентировал на них внимание, тем более, что большая часть вылетит уже в первом раунде, а кто-то даже в больничное крыло. Меня больше удивляли правила игры, для всех волшебников в этом ничего особенного не было, что меня удивляло не меньше. Зная правила квиддича из каноничного мира, я, по глупости своей, решил, что тут все будет так же, и не уделял игре особого внимания. Даже более, когда я отрывками слышал фразы сокурсников про эту замечательную игру, то мне сразу становилось понятно, что конкретно происходит, так что повода углубляться в детали не представлялось. Теперь же, я наблюдал сюрреалистичную картину сражения сразу 5 команд против всех. Ребят, а можете правила объяснить? Я думал, что квиддич это 7-7, а не вот это, сказал я и показал в небо. 2 команды по 7 человек, это классическая игра. Обычно, они играются на турнирах в финальной стадии. Помимо классических правил, есть и другие варианты. Например, сейчас будут играть в модифицированную игру на удержание. Правила не сильно отличаются от обычного квиддича. 4 команды по 7 игроков, 3 квафла, 5 бладжеров и 3 снитча. Игра заканчивается, когда пойманы все 3 снитча. Цель – набрать больше всего очков. Такие матчи проходят для распределения команд по сеткам перед основным турниром. Еще есть игра на время, когда ловец занимает любую другую позицию и игра идет не до поимки снитча, а до окончания таймера. Эти игры проходят везде, кроме финалов, если матч длится более 4 часов. Тогда берется перерыв и игра продолжается со счетом, который был до этого. Интересные правила, предусмотрительно. Помню историю из канона, как однажды матч длился неделю. Для отборочных игр правила чуть поправили, чтобы не занимать стадион несколько дней. В итоге получилось, что команд 5, а игроков по 8. А как определить, кто попадет в финал? Спросил я. Капитан и его помощник самостоятельно отбирают претендентов, а потом сформируются еще 2 команды, из которых уже можно будет попасть в сборную. В целом, мне все понятно. Непонятно только, как судьи должны отслеживать столько игроков сразу. На поле 40 летающих точек, многие из которых носятся с невероятной скоростью, и все это во всех частях стадиона. Но это не мое дело, я сюда пришел насладиться зрелищем, не более. По свистку капитана Оливера Вуда, нынешнего вратаря, из специального механизма в центре поля вырвались 3 красных и 5 черных мячей, разлетевшись в случайных направлениях. Снитчи, которые должны были появиться там же, остались мной незамечены. Да в целом, и плевать на них, гораздо интереснее было зрелище в воздухе. Почти все игроки сорвались с мест, устремившись к появившимся мячам. Как мне между делом пояснил Эд, на отборочных запрещалось использовать свои собственные метлы и каждому досталась случайная школьная метла, чтобы уравнять шансы. Охотники вступили в схватку за квафлы, толкая друг друга и применяя самые грязные, по меркам каноничного квиддича приемы. Загонщики с битами погнались за бладжерами, отбивая их друг в друга и в столплении охотников. 4 ловцов начали кружить над полем, высматривая золотые мячики. Игра была жесткой, если не сказать жестокой. В первую же минуту на земле оказались по меньшей мере 10 игроков, некоторые из которых подбирали метлы и возвращались в игру, но некоторые оставались валяться на поле. К ним оперативно сбегались по несколько учеников-старшеклассников и оказывали первую помощь. Первые голы были забиты к концу второй минуты, причем сразу 2. Побеждала в этом состязании команда, которая пропустит меньше всего мячей, а не больше забьет. Баллы после окончания матча складываются и в процентах отнимаются от общего заработанного за матч. Снитч, пойманный ловцом, приносит все так же 1500 очков. В чем смысл такой системы, я до конца не понял, но подсчет вероятности и возможных результатов в сообществе фанатов был отдельной темой. Через 10 минут был пойман первый снитч, принеся команде в дальнем от нас углу долгожданные баллы. Однако игроки совершенно не обратили на это внимания, продолжая вгрызаться друг в друга и яростно вырывать мяч из рук противника. Несколько игроков действовали более слаженно, обходя противников разными путями и передавая мяч от одного другому. Лично мне это показалось куда правильнее, чем нестись напролом сквозь толпу. Также, часто были временные кооперации охотников разных команд против одного вратаря. Некоторые, в том числе и некоторые достаточно талантливые игроки, оставались полностью в защите, не давая пробросить мяч в кольца. Из вратарей почти никто не выделялся, все 5 поочередно пропускали голы, лишь изредка отбивая самые топорные атаки. Матч был и правда захватывающим, я даже не ожидал, что мне настолько понравится смотреть за страданиями других. Через полчаса после свистка, из игры выбыло, по моим подсчетам, не менее 15 участников. Большая часть от попаданий бладжеров, но некоторые и по другим причинам. Например, один охотник-четверокурсник столкнулся с противником и получил древком по голове, тут же оказавшись на траве. Еще один, мне неизвестный гриффиндерец не рассчитал маневры и на большой скорости врезался в землю, оставив на ровном газоне вмятину от собственной тушки. В итоге, капитан не дожидался поимки третьего снитча, ограничившись тем, что оба пойманных достались одному и тому же человеку. Собрав толпу претендентов на земле, в том числе и выбывших, он достаточно долго что-то говорил им, а затем отпустил всех, кроме шестерки, судя по всему, выбранной, чтобы продолжить отбор. После первой игры, почти сразу началась вторая. Ситуация была аналогичной, разве что, голов было меньше, как и выбиваний. Команды старались отыгрывать передачи, а также отвечать на них. Почти никто не несся вперед, прорываясь тараном сквозь толпу. Зрелища от этого не убавилось. Со временем, охотники осмелели и стали чаще идти на контакт с противником. Как следствие, на земле оказывалось даже больше несчастных, чем в первой игре. Хотя, все еще немного кто выбывал полностью, столкновения с телами людей не такие болезненные, как столкновения с черными мечами смерти, так что игроки вставали и снова взлетали. Если говорить о загонщиках, то все было скучно. Многие не попадали по мячам битами или отбивали черные шарики в случайном направлении, и лишь несколько более талантливых вели прицельный огонь по охотникам. В этот раз, Вуд не стал прерывать игру досрочно, дождавшись поимки всех 3 снитчей. Как и в прошлый раз, 2 из 3 поймал один и тот же игрок, семикурсник, если я не ошибаюсь. Последняя игра, перед которой на трибунах появились даже несколько преподавателей, в том числе декан Гриффиндора, профессор Блэк, Кроу и сам Дамблдор, началась после небольшой паузы. В небо поднялось не как планировалось по 10 игроков за каждую сторону, а всего по 7. Правила были установлены классические, в том числе и в отношении контактов между игроками. Между тем, ночь постепенно вступала в свои права, что очень нервировало охотников и загонщиков. Ловцы же, напротив, выходили на матч достаточно расслабленно. Лита пояснила, что после пары матчей, затянувшихся до утра, так как ловцы не могли найти снитч, было решено добавить новые правила касательно матча без ловцов, а также, при определенном уровне освещения, снитчи начинают светиться. Для ловца важно не пропустить этот момент и успеть обнаружить светлячка раньше оппонента. Глава 14, книга. Матч начался с выпуска мячей и резкого ускорения игроков к центру. Охотники играли очень сыгранно, возможно, обсудив тактику заранее, а может, сыграл опыт. Как сказал кто-то на соседней трибуне, все прошлые члены команды остались в игре и теперь боролись с новичками. Перевес в качестве охотников был точно на стороне команды справа от наших мест, однако он почти полностью нивелировался мастерством загонщиков оппонента. Как только правые завладевали квафлом, левые тут же, под прикрытием плотного артиллерийского огня, блокировали подлеты к кольцу, перехватывая мяч. Единственное, что довести контратаку до гола у них не получилось за первые 10 минут ни разу. Вратарь правых был сегодня в ударе, отбивая вообще все, что приближалось к кольцу. Таким образом, перевес в очках очень медленно, но рос не в пользу левых. Игра была быстрой, получив больше пространства для маневров, охотники не поднимались с метел, постоянно поддерживая очень высокую скорость. преобладали построения вокруг несущего мяч, чтобы прикрыть его от нападок противника, а также движение масс игроков вдоль бортиков стадиона по кругу. Судя по всему, так было легче маневрировать на большой скорости. Мои познания в метлах были скудными, но я примерно представлял, что повернуть на большой скорости сложнее, чем на маленькой. Матч затягивался, снитч все еще оставался непойманным. Стало уже достаточно темно, чтобы маленького мячика было не видно, но при этом еще светло, чтобы остальная часть команды продолжала играть. Я немного устал сверлить взглядом мелькающие фигурки перед собой и поднял глаза вверх, на проступающие на небосводе звезды и пояс Млечного Пути. Невероятное зрелище, все-таки параллельный мир, в котором жил замок, был поразительным явлением. Небо, окрашивающееся из темно-синего вечернего в разнообразные цвета космических снимков, только подтверждало мои мысли. Внезапно, я заметил небольшой шарик, чуть поблескивающий в ночи, прямо над трибуной, в паре метров, не больше. «Снитч!» — воскликнул я, показав на мяч рукой. Лит и Эд как завороженные подняли головы и уставились на мячик. Постепенно, к нам присоединились и некоторые соседи. Один из ловцов, заметив взгляды болельщиков, направленные вверх, сорвался и полетел к нам. Решение, принесшее его команде победу, несмотря на отставание в сотню очков. Впервые за 6 лет проб, Тамминг Кристалл смог поймать снитч в финальном матче. Слезы радости выступили на глазах парня, зависшего посреди поля и держащего в руке золотой мячик. Оливер Вуд спустил всех на землю для объявления результата. Сам же капитан еще некоторое время оставался в воздухе на приличной высоте, советуясь со своим помощником. По традиции в школе в конце каждого года избирался помощник капитана не старше 5 курса. Далее, он весь год должен во всем помогать и учиться у действующего главы команды, и только потом занимал его место. При этом, игроки, выбравшие лидера, могут уже не играть в команде или даже закончить школу. Сделано это в первую очередь для того, чтобы в огромной школе, в которую поступало множество чистокровных и богатых волшебников, снизить возможность подкупа на отборочных. Наконец, судя по всему, обсудив все необходимое, Вуд спустился на землю. Кандидаты в молчании окружили его. Трибуны также затихли, пытаясь вслушаться в негромкую речь Оливера. Сказав пару общих слов, предназначенных только для игроков, Оливер начал объявлять на весь стадион новых членов команды. Первым стал новый ловец сборной Тамминг Кристалл. Стадион взорвался аплодисментами, но быстро затих, когда Вуд поднял руку. Охотниками стали сразу три девушки: Кати Белл, Анджелина Джонсон и Алисия Спиннит. Причем, только Кати стала новой в команде, заменив на месте охотника, закончившего школу игрока. Далее, осталось объявление загонщика, как думали многие, но Вуд выбрал нового вратаря Майкла Уильямса, а сам, судя по всему, стал загонщиком. Интересное перестроение команды, тут же ставшие предметом обсуждения всех учеников и оставшихся на трибуне профессоров. МакГонагалл о чем-то активно разговаривала с Дамблдором, часто поворачиваясь к наклонившемуся к ним Кроу. Разгоряченная, кричащая толпа Гриффов стала спускаться с трибуны длинной змейкой и направилась в замок. Мне же было интересно, как в замок направится директор, почему-то я сомневался, что он пойдет вместе со всеми пешком. И не зря, пару раз оторвавшись от наблюдения, я потерял старика из виду. Осмотрев трибуны и не найдя Дамблдора, пожал плечами и собрался покинуть свое место вслед за только что вставшими Литой и Эдом. «Вы не меня искали, молодой человек», — услышал я позади знакомый голос. Вздрогнув от неожиданности и рефлекторно убирая руку в карман с палочкой, я обернулся и увидел сидящего, облокотившись на задние ряды, директора. Казалось, что на стадионе он выглядел лет так на 50 моложе, а может и на больше, не знаю, сколько ему. Мне было любопытно, как вы отправитесь в школу, сэр, ответил я. Уж точно не пешком. А нет, точно нет. Думаешь, я бы не мог трансгрессировать? Спросил у меня директор. Нет, внутри школы никто не может использовать трансгрессию. И то правда, другие варианты. Меня немного смутила разговорчивость директора. Прежде всего, я так и не понял, в каких мы с ним отношениях после моего убийства, а также в каком я сейчас статусе. Порталы отпадают, вам пришлось бы каждый раз создавать новые, и это слишком опасно. Феникс мог бы вас перенести, но я бы заметил вспышку, прежде чем вы оказались на этой стороне поля. Браво, пожалуй, ты перечислил все известные способы перемещения, а что насчет неизвестных? В глазах директора вспыхнула алчная искорка, оставшаяся для меня незаметной. Нас интересует способ мгновенного перемещения. Если бы вы просто перелетели поле, то и это бы я заметил. Возможно, это как-то связано с трансфигурацией. Превратиться с очень маленький предмет, например иголку, придать себе ускорение и потом вернуться в изначальную форму. Сложно, опасно, но возможно, теоретически. Хорошие предположения, никогда не пытайся воплотить его в жизнь. Теоретически возможно, практически только если твоя анимагическая форма это иголка. Директор поднялся и протянул мне локоть. Поговорим в моем кабинете. Я не сдержал вздоха, но взялся за руку Дамблдора. Как только я взялся за ткань серо-голубой мантии, меня рвануло вперед и закрутило в воздухе. Я мог разобрать, что мы несемся прямо в одну из башен. Далее, кажется, мы пролетели сквозь открытое окно и оказались в кабинете. Я чуть не прокатился по полу кубарем, пытаясь остановить вращение. В глазах плыло и к горлу подступали рвотные позывы. Оглянувшись, я увидел Дамблдора, сидящего в кресле за столом и разливающего чай по чашкам. «Ничего, мальчик мой, отдышись», — сказал директор и отхлебнул золотистую жидкость. «Что это было?» — спросил я. «Когда-то давно мой отец занимался исследованием пространства в отделе тайн в министерстве. Спустя многие годы я прочел некоторые его записи. Как результат, я немного доработал идеи, изложенные там, и на свет появились такие замечательные вещи, как этот замок в отдельном измерении и новый способ перемещения. А что случилось с вашим отцом?» – спросил я. Каноничный Дамблдор-старший вряд ли был ученым, о нем вообще мало информации. Он умер очень-очень давно, но не будем об этом. Мне жаль, сэр, не стоит, он прожил короткую, но очень яркую жизнь. Дамблдор взмахнул рукой и ко мне полетела чашка с чаем. Но я пригласил тебя сюда не за этим. Дело в том, что я изучил воспоминания некоторых участников того инцидента с Уизли, и меня кое-что смутило. После этих слов я напрягся. Дело в том, что последние годы, скорее даже десяток лет, семейство Уизли было ниже травы, тише воды, как говорят маглы. Однако, последнее время, что старшие, что младшие, начали вести себя очень-очень подозрительно. Я и не сомневаюсь, использовать пыточное заклинание на детях высокопоставленных министерских чиновников посреди школы, это и правда подозрительно. Мне кажется, Гарри, что грядет что-то ужасное. Интуиция подсказывает, сказал директор и отхлебнул чая. У тебя бывало такое, что ты будто знаешь, что сейчас случится что-то плохое, но не знаешь что это и почему. Просто чувствуешь, я кивнул, такое и правда со мной иногда бывает. Даже у маглов есть такое чувство, а у волшебников оно выражено гораздо ярче. Нельзя игнорировать собственное предчувствие, запомни это, Гарри. Директор выглядел невероятно спокойно. Да, сэр, а теперь к делу. Насколько мне известно, вы с друзьями собрали кружок, в котором тренируете магию и отрабатываете заклинания. Похвально, но я также знаю, что часто вы заходите в тупик, особенно, когда не понимаете, как произнести или воспроизвести какое-то проклятие. Да, это проблема, большинство заклинаний, которые знали ребята до школы, а еще все пройденные в этом году, мы уже отработали и сейчас ходим по кругу, подтвердил я опасения директора. Чудесно, тогда мой небольшой подарок придется вам всем по вкусу. Директор махнул палочкой, в которой я тут же узнал старшую. Из книжной полки вылетели два увесистых тома. Это пособие по чарам. В первом вы найдете более подробное объяснение формулы движений палочкой, вместе с визуализацией. А во второй расписано про составление заклинания и объясняются разные виды движений рукой. По первой книге вы можете заниматься, а вторую рекомендую прочесть, чтобы лучше понимать, что вы вообще делаете. Быть может, через пару лет материал из нее будет тебе полезен. На этом, директор отпустил меня и я направился прямиком на ужин. Вроде бы, у меня еще хватало времени что-то перекусить, если только не заблужусь. На ужине меня ждали обеспокоенные друзья, которым я, набивая рот едой, вкратце рассказал про разговор с директором. У нас как раз сегодня была намечена тренировка, вот и будет возможность попробовать заниматься по книге. На тренировку, после того, как я известил о своем приобретении, собрались все. Я, Лита, это Невиллу пришли первыми, не заходя после ужина в гостиную, остальные подтягивались чуть позже. Сначала ввалились Малфой и компания, поскольку их подземелье находилось к классу ближе. Еще через пару минут подтянулся Дин. Все вместе мы стали рассматривать подарок директора, пытаясь разобраться, как оно работает. Конечно же, никакой инструкции приложено не было, оно и ежу ясно. В этой школе ничего не дается так просто, для всего нужно потрудиться и добиться усердным трудом. Спустя полчаса, поняв, что с наскока эту книгу не расшифровать, мы стали искать по исписанным страницам теории информацию о уже пройденных заклинаниях. Благо, начинался материал с самых азов, так что найти что-то про чары первого курса не составило труда. Заглянув в конец пособия, я решил перенести его все в свой дневник. Тот, который я купил в косой Алли, уже давно закончился, и я, посетовав друзьям, получил от Литы наводку на мастера-артефактора, у которого может быть нужный мне предмет. Отправив сову, я получил расценку на приемлемые 50 галеонов на целые 5 миллионов страниц. Учитывая то, что мой предыдущий был всего на 1000 и мне хватило его на конспект пары учебников, я был чрезмерно счастлив. Штука удобная, у некоторых старшеклассников тоже такой видел, чаще всего как раз из косого. Так вот, к учебнику последние страницы посвящались введению в белую магию, а на обложке были рукой написаны несколько книг, которые стоит прочесть после освоения учебника. Что такое белая магия, я понятия не имел, но знал точно, что маги очень трепетно относятся к названиям, так что белая магия – это именно белая, а не светлая или что-то еще. Честно сказать, название я слышал впервые. Попрактиковавшись час, а затем проведя еще один за приятным разговором, мы разошлись прямо перед отбоем. Как подступиться к книге директора, никто не придумал, но все обещали по мере возможности поискать решение. Как всегда, Дамблдор оставляет за собой больше вопросов, чем ответов. Но, с другой стороны, по сравнению с каноном он интереснее. Если у него нет плана слить меня ради какой-нибудь цели, я могу почерпнуть у этого старика куда больше знаний, чем оригинальный Поттер. Да черт, он сам предоставил первокурснику книгу по продвинутым заклинаниям. Пламя в камине вспыхнуло зеленым, и из него вышли два человека, крайне не похожих друг на друга. Первый, высокий, с белоснежной улыбкой и золотыми волосами. Второй ниже, с изуродованным лицом, на котором не хватало одного глаза, замененного жуткого вида протезом, а также без ноги. «Альбус, рад тебя видеть, сколько месяцев прошло», — воскликнул первый при виде директора за столь привычным столом в окружении его трофеев. «Гилдерой, ты полностью поправился». Дамблдор встал из-за стола и пожал руку волшебнику. «Аластер, рад тебя видеть в добром здравии. До этого мне еще далеко», — отозвался Грюм. «Как Люциус? Я давно его не навещал. Столько дел, это ужас», — спросил у старых коллег Дамблдор. «Жить будет, его уже отправили в поместье, там о нем позаботится Цисса, она прекрасный целитель». Грюм плюхнулся в кресло, предложенное гостям. «Мунга потеряли такого сотрудника, когда она вышла за аристократа. Перейдем к делу, господа», — предложил Локхарт, принимая у радушного хозяина чашку чая. «С того самого задания мы обнаружили по меньшей мере 3 восставших личей с толпами инферналов, и все в пределах Албании и окрестностей». «Да, я слышал об этом, конфедерация расследует все эти дела, и мне постоянно приходится летать то в Париж, то в Тирану. Ужасно утомляет, а главное, все безрезультатно. И тебя это не наталкивает на определенные мысли, Альбус?» — напряженно спросил Гилдерой. «Все как в прошлый раз, эксперименты с мертвыми душами, потом сбор союзников. Он слаб, все еще слаб. Том может экспериментировать сколько ему угодно, но восстановить тело он не сможет», — ответил Дамблдор. «Откуда такая уверенность? Разве он не пытался выкрасть философский камень у Фламеля 2 года назад?» — усомнился в уверенности директора Грюм. «К тому же, у него могут появиться новые почитатели. Уизли уже шевелятся, вспомни нападение на первокурсников, это ненормально». «Да, вот только камень — это лишь малая часть ритуала по созданию эликсира. Ты сам это отлично знаешь». Директор отхлебнул чай. «Есть только один способ вернуться после убивающего. Если бы Том не был таким честолюбивым, то убил бы Гарри, отрезав ему голову или сломав шею, но он решил сделать все без улик, и за это поплатился. Что касается его союзников, то мало кто пойдет за призраком былого величия. У нас еще есть время, чтобы всех верных найти и приструнить. Головы с плеч, как всегда», — сказал Гилдерой, рассматривая ботинки и ухмыляясь чему-то своему. «Может, напишу книгу о резне в Бристоле. Мы должны знать об этом способе», — насторожился Грюм от слов о возможности возвращения Темного Лорда. Старый Аврор за километр видел закулисные игры своего старого преподавателя, и не всегда они ему нравились. «Пока нет, но я бы хотел, чтобы вы оба...» Дамблдор сидел в кабинете, наблюдая за Фениксом, чистящим перья. Как давно он не преподавал? Уже лет 40, не меньше. А ведь когда-то он был преподавателем трансфигурации, пока в школу не пришла одна талантливая девочка, Минерва. Как давно это было, она уже успела повзрослеть и состариться. После ее прихода в школу он занял место преподавателя по защите от темных искусств. Забавное совпадение, того, кто балансировал на грани падения в черноту, назначить именно на предмет от его главного врага. И все же, школа стала для Альбуса якорем, не дающим сорваться в пропасть, как это сделал старина Геллерт. Очень удачная была идея, после очередного года в самых отдаленных частях света, вернуться на родину и закрепиться тут. Затем карьера в министерстве. Поначалу они были рады принять в свои ряды мастера сразу по трем дисциплинам – превращением, ритуалом и чарам, но быстро поняли, что не смогут проглотить такой кусок.